Глава 12. Как не светить на весь дворец новоприобретенным украшением и не выслушивать поздравления от всех встречных поперечных? Очень просто. Натянуть что-то с длинными рукавами и узкими манжетами, загнать браслет повыше от запястья. Я быстро переоделась, привела себя в порядок и смыла остатки слез. Новость о том, что мой энергетический фон потихоньку улучшается, придала сил, поэтому остаток дня я порхала, как крылатая фейри. Мирабель и Гвида вернулись очень скоро. Судя по сияющей физиономии эльфа, примерка прошла успешно. Забавно, но даже сосредоточенная на делах сада Вирен уже вовсю щебетала с Кассери о предстоящих танцах. Наяда, обычно казавшаяся такой собранной и сдержанной, смущенно улыбалась, но в обсуждение деталей вовлеклась с большой охотой. Даже Бернард, увидевший в нашей хозяйственной суете надежду завершить приготовление вовремя, дал отбой на час раньше обычного. Идиллическую картину портило только одно – недомолвки Амады и Стефана. Надеяться, что ситуация прояснится сама собой, было наивно и глупо, поэтому вечер я решила посвятить книгам магистра. Ну а вдруг и правда волшебство не так сложно, как кажется со стороны, и я сама пойму то, о чем вслух не было сказано. Начать я решила, как и предлагал Нера, с самых основ. Открыла потрепанный томик, с трудом впихнула в себя первую пару страниц, а потом совершенно неожиданно увлеклась и втянулась в чтение настолько, что потеряла счет времени. Оказалось, что местные основы магии крайне похожи на земные духовно-эзотерические учения. С тем только отличием, что магия тут была вполне осязаемой, измеренной и изученной физической составляющей, как в нашем мире электричество или гравитация, а не уделом ярмарочных заклинателей и телевизионных экстрасенсов. Выходило, что все есть энергия, мир пронизан невидимыми силами, связывающими живых существ воедино. Множественные вероятности при сиюминутной предопределенности создавали постоянно меняющееся будущее. То есть, к примеру, гадать на женихов на кофейной гуще вроде можно, да и сапожок на святцы за ворота кидать не возбраняется. Но вот если у обещанного суженого вдруг обнаружатся рога, лапы и 2-3 дополнительные ипостаси, или он явится на 100-200 лет позже нужного времени, то к миру претензий предъявлять не рекомендуется. Что уж тут говорить о вопросах более глобальных. Часам к 11 ночи я всерьез заподозрила сценаристов «Звездных войн» в участии в межмировых путешествиях, но очень уж созвучной местным учениям была теория джедайской силы. Надо бы при случае расспросить демона, как у них тут с перемещенными из волшебных миров в обычные. Единственным узким местом во всем этом калейдоскопе открытий являлся тот самый закон сохранения энергии, что и землянам мешал запустить вечный двигатель. Если имелись существа, привносящие или вырабатывающие магию, то имелись и те, кто ее рассеивал или поглощал, преобразуя в иные формы. И хорошо, если речь шла о дриадах или, к примеру, фениксах или наядах, эти хоть и материализовали объекты, но не прерывали естественного течения сил. То есть цветы, которые создает Вирен, вернут миру затраченную на них силу сразу, как только завянут. А вот особые виды послевоенной нежити натуральным образом вредили экологии, поглощая энергию безвозвратно, используя ее как топливо для поддержания собственной полуматериальной формы. В полночь, чувствуя, что глаза слипаются, я потушила свет и залезла под одеяло. Это все, конечно, познавательно, увлекательно и забавно, вот только никоим образом не вносит ясности в мою ситуацию. Похоже, придется выкроить полдня и навестить магистра. Дочитать и поехать, чтобы отдать книгу. Вроде и повод неплохой, не буду выглядеть слишком навязчивой паникующей девицей. Я уснула спокойно и быстро, но ближе к утру меня что-то разбудило. Причем неприятно и жутковато, будто чей-то настырный взгляд уперся в затылок. За окном уже серело, но комната все еще казалась темной и рассмотреть подробности было сложно. В углу за кроватью что-то зашуршало, и я подскочила, как укушенная. Сама не знаю почему, рефлексы сработали, не иначе. Схватив со стола папку с планерки, я запустила ею в направлении угрозы. Листики выпорхнули, картинно засыпав и кровать, и ковер белым ворохом, а в углу вроде бы наметилось движение. Из-за темноты и парящей бумаги мне, конечно, могло показаться, но что-то лохматое с растопыренными щупальцами метнулось в самый дальний угол комнаты и скрылось за шторой. Не завизжала я только потому, что язык от страха отнялся. Это какая дрянь тут лазит? Прихватив со стола уже опробованный в бою днем раньше подсвечник, я подошла к шторе с намерением, если не прибить, то разоблачить неведомое нечто. Подкралась тихонько, самыми кончиками пальцев дотянулась до края ткани и резко дернула. Колечки с шорохом заскользили по карнизу, обнажив совершенно пустой угол. Я еще раз внимательно осмотрелась, потрясла несчастную ткань, чтобы убедиться, что мой непонятный враг не спрятался где-то рядом, а потом, выругавшись от облегчения, вернула подсвечник на место. «Дура!» – кинула долгий осуждающий взгляд на невыспавшееся отражение в зеркале. Начиталась о магии перед сном, вот и мерещится не пойми что. Собрав листики и приведя штору в порядок, я вернулась под одеяло, но сон не шел. Покрутившись для приличия еще полчаса, махнула рукой на отдых и отправилась в ванную. «Ладно. Видимо, у меня сегодня ранний подъем. Займусь чем-то полезным. Кухня, кстати, уже проснулась, и Варден накормил меня горячим завтраком. Через полчаса к нам присоединилась Кассари. Она отчаянно зевала и смотрела на турку с кофе глазами невинного олененка. «Не спится», – пожаловалась она. Такое ощущение, что сквозняк какой-то гулял по комнате полночи. А у меня лохматая живность. Поддакнула я. Да ну! Удивилась Наяда. Крысы во дворце? Уж скорее осьминоги. Мне по колено ростом. Кассари поперхнулась и уставилась на меня своими огромными глазами. Я даже усиленно заморгала, чтобы снова не начать погружаться в океанские глубины. Прямо в комнате? Пойдем-ка, покажешь. Она решительно потянула меня наверх. «Эй, а булочка?» Я протестующе вывернулась, не желая лишаться свежей выпечки. «Да-да, дорогой мир, я помню, как опасно для меня отказываться от мелких удовольствий, особенно после недосыпа. Берем с собой!» Решительно скомандовала Наяда, прихватив для комплекта полный кофейник. У входа в мою спальню пришлось притормозить. Если бы не Кассари, я бы точно не заметила, однако Наяда придержала меня за руку и указала на длинную колышущуюся линию, идущую поперек прохода. «И давно это у тебя на полу?» «Ничего себе! Что тут вообще происходит?» Она сунула мне кофейник и аккуратно склонилась, рассматривая аномалию. А я впала в ступор. «Не было же этого еще полчаса назад!» «Натуральнейшее искажение!» – констатировала Наяда. «И похоже, что отложенного действия. Вот тут направляющие узлы остались распущенными, как будто незаконченные. Небольшой карман в пространство. Почти дыра в полу. Провалиться не провалишься, но вот ногу вывихнуть – запросто. Случайно такие штуки не появляются. Ничего не понимаю. То есть это кто-то специально сделал? Похоже на то. На покушение не тянет, но на хулиганство вполне. Это не твой вчерашний гость обронил заклинание?» Я не ответила, но мысль эту обдумала очень подробно. Неужели Стефан в очередной раз захотел пошутить и оставил мне сюрприз с таймером? Глупость какая-то, ребячество. Умнее только стул выдергивать из-под сидящего человека. Вампир, конечно, со странным чувством юмора, но не верится мне, что он опустился до таких низких приемчиков. Дурачиться имеет смысл, когда есть возможность увидеть результат и посмеяться. А тут что? Я во дворце, он, видимо, в храме. Странновато. Уж скорее это снова моя непривязка к миру дает о себе знать. А о ней распространяться не хотелось. Убрать можешь? А показать Амадо? Все же порядок и безопасность – это его зона ответственности. Нет. Помотала я головой. Это мелочь. Уверена, что подобное не повторится. «Ну как знаешь». Кассари поводила рукой над искажением, словно паутину со стены снимала, и пол выровнялся. «Так где твой осьминог?» «Разумеется, ни в углу, ни где-то еще мы ничего не нашли. Пусто и чисто, как после уборки». «Хорошо», – сдалась коллега. «Действительно похоже на игру расшалившегося воображения. Тогда доедаем, возвращаем посуду и идем работать?» «Гости начинают прибывать завтра». Сходу обрадовал нас Бернард на утренней планерке. «Я рассчитывал, что у нас будет еще немного времени, но, увы. Леди Мирабель, вы займетесь хлопотами по приему гостей». К вечеру удалось закончить отделку зимнего сада. Вирен нервно заламывала руки и стенала, что праздные гуляющие за оставшиеся два дня затопчут всю красоту, поэтому Бернард дал добро временно закрыть оранжерею для посещений. Предупредил, правда, что служба безопасности должна еще все проверить, но вот когда – большой вопрос, задать который было некому. Амада с утра как в воду канул. Ни слуху, ни духу, ни тени в облаках. Вечер прошел тихо и мирно, без подозрительных шорохов и искажений. Браслет показывал стабильную картинку. Злость на дракона с вампиром практически улеглась. Теперь мне казалось, что я напрасно устроила ту сцену со слезами. Как кисейная барышня, у которой от скуки любая мелочь превращается в трагедию. Стыдно, в общем. А на следующий день я в полной мере осознала, что имел в виду магистр Фрок, говоря про падающее на голову небо. Самых почетных из прибывающих гостей, разумеется, размещали во дворце. Бернард пыхтел и суетился, спешно рассылая слуг с чемоданами по отведенным покоям. С лакеев и горничных, пока всех обогрели, накормили и обустроили, по три пота сошло. Мирабель, собранная и элегантная, как и положено официальному представителю, рассыпалась в приветствиях от лица королевства перед разномастными лордами и леди. «Рада вас приветствовать! Позвольте от лица королевства Нантании поздравить вас с прибытием! Для нас огромная честь познакомиться с вами лично!» И много-много вариаций на эти темы. Вскоре к нам присоединился Амадо. Подошел, как ни в чем не бывало, поздоровался, глянул на меня так, будто проглотить задумал, и пристроился за плечом принцессы. «Леди Хелен, если позволите, хочу немного пообщаться с вами, когда выдастся свободная минутка. И, кстати, вам привет от магистра Неро. Он обещал посетить открытие сезона». «Правда? Вот это радостная новость. Оказывается, я соскучилась по седовласому демону». «Совершеннейшая!» Обаятельно улыбнулся дракон. Кажется, его искренне позабавила моя реакция. «Так мы сможем поговорить. Желательно наедине». «Конечно. Вечером, наверное». Я очень старалась не пялиться на дракона. Хорош все-таки, ящер огнедышащий. Осанка, стать, уверенность. Красивый и вежливый. К тому же его черный мундир придавал нашей компании некую внушительность. Только боюсь, что я на этом фоне смотрелась более чем скромно. Приблизительно как собачка породы, мама-пудель, папа-негодяй на элитной выставке. Потом началась рутина – отметить в списке прибывших, выдать расписание мероприятий, записать, кто в какой комнате остановился, а заодно вручить дебютантам приглашение пропуска на бал. Ближе к обеду Бернард нас оставил, поскольку на кухне случилось нечто из ряда вон выходящее. Варден фон Майл явился лично в приемный зал и, потрясая всклокоченной бородой, красный, будто вареный рак, принялся ругаться прямо при гостях. Кажется, каких-то дальних родственниках светлого эльфийского князя. Речь гнома была настолько витиеватой, что даже Амадо уважительно хмыкнул, выслушав возмущенную тираду про злоумышленника, неведомым образом разморозившего половину установок для хранения продуктов. «Найду! Голову откручу!» – ярился гном. «В подвале на картошке сгною! Да он у меня скотный двор до конца жизни вылизывать будет!» Дальше последовало подробное описание тех улучшений анатомии, которые, по мнению шеф-повара, вполне могли бы перевоспитать негодяя. По крайней мере, так перевелась в моей голове цветастая речь, напичканная словами «повыдергаю», «закручу бантиком», «пришью» и «натяну». Светлая эльфийская леди, дитя на вид годков 16 отроду, тоненькая и нежная, как утренняя заря, вероятно, попыталась представить этот процесс и едва не грохнулась в обморок на руки пожилой компаньонки самого благообразного вида. «Господин распорядитель!» Улыбка Мирабель приобрела ту самую многозначительность, что встречается у ренессансных святых мучеников на итальянских полотнах. «Прошу вас, уделите этому вопросу внимание прямо сейчас!» Мастер фон Майл слишком взволнован. «А вы? Вы-то куда смотрели?» Продолжал пыхтеть гном, тыкая пальцем в Амадо. «Охрана и порядок – ваша первейшая задача!» Дракон сделал вид, что ничего не услышал, но на кухню проследовал. «Наверное, чтобы лично оценить масштабы трагедии. Слуги проводят вас в комнату. Буду рада, если нынешний сезон надолго останется в вашей памяти!» Обернулась к гостям принцесса. «Это наверняка!» – надменно процедила компаньонка эльфийки, проворно утаскивая полуобморочную дебютантку подальше от нас. Мы глядели им вслед с тоской. «Это провал, Хелен!» – простонала Мирабель. «Международный скандал! И прошу отметить, первый из неизбежных! Отставить панику!» Я деловито расправила плечи. «Рефлексируем потом, сейчас работаем! Смотри, новая делегация уже на пороге!» «Сколько их еще на сегодня?» Я сверилась со списком и бодро отрапортовала. Почти треть уже разместили. Часы на дальней стене пробили 11 утра.